Глава 5. Егор. Жму руки Тимуру и Радику, обнимаю и подкидываю в воздух зардевшуюся Амину. Подмигиваю подружкам стервы с красной помадой и прыгаю в тачку. Все, домой. Устал, как собака. Неделя оказалась невыносимо долгой и муторной. Сначала в гараже полетел парогенератор, затем утюг для пленки. Пока я договаривался с ремонтом оборудования, один из моих мастеров угодил за решетку за хулиганство. Пришлось обращаться к знакомым. Сегодня хотел предложить Тимуру сотрудничество, его реклама в обмен на процент, а он меня сюда позвал. Обижать отказом не хотелось, пришлось ехать. Хорошо, что порешали все с Тимуром как надо. А то, что он подсовывает мне свою сестренку, так это меня ни к чему не обязывает. Я ничего не обещал и ни разу не дал понять, что она мне интересна. Вот ее подружка, да, совсем другое дело. Сочная сучка, стерва, как я люблю. Жаль, что замужем оказалась, иначе ехала бы сейчас ко мне. Приезжаю домой, принимаю душ и заваливаюсь на диван посмотреть какой-нибудь кинчик. Выбираю триллер, самое то после тяжелой недели. Открываю банку холодного пива и слышу, как начинает вопить телефон. «Какого хера, блядь? Ни минуты покоя!» Смотрю в экран. Женька объявилась. «Соскучилась?» «Привет, Егор!» Говорит таким тоном, будто месяц назад не швыряла на моей кухне посуду и не орала, что между нами снова все кончено. «Как дела?» «Привет! Тебя можно поздравить?» Отпиваю пиво и ставлю кинчик на паузу. «С чем?» «Ну как? Ты разве не вышла замуж? Кто счастливчик?» Намекаю ей на наш последний разговор. Тогда она обвинила меня в том, что я не даю ей устроить личную жизнь. Якобы, если не я, она уже давно была бы замужем. «Ой, не начинай, Егор!» тянет Женька, голосом имитируя сексуальность. Не знаю, где она этого нахваталась, но получается откровенно паршиво. Нет в ней ничего притягательного и манящего. Не хватает огонька, на который мужики, как пчелы, на мед летят. Не ее это. Из Женьки получился бы отличный корефан, но никак нежеланная женщина. Я до сих пор жалею, что мы перевели наши отношения в горизонтальную плоскость. Теперь уж назад не отыграешь. «Чего звонишь тогда?» «Скучаю». «Много выпила?» «2 бокала вина. Можно мне приехать?» Я выдерживаю паузу, театрально вздыхаю. В общем, развлекаюсь по полной. «Егор, ты не дома?» «Дома. Если хочешь, приезжай». «Хорошо», — радуется Женька. «Привезти чего-нибудь?» «Не надо. Не хватало еще, чтобы баба мне пиво в авоське таскала». Отключаюсь и снимаю фильм с паузы. Хороший сюжет, незаезженный. Получается полностью погрузиться в то, что происходит на экране. Так глубоко, что когда слышу трель домофона, не сразу понимаю, кого нелегкая принесла. С сожалением вырубаю монитор и иду встречать позднюю гостью. «Привет!» Привалившись плечом к проему, томно шепчет Женька. «Это что за херня?» Короткие волосы выкрашены в рыжий, на лице тонна косметики, а тело запаковано в ультракороткое блестящее платье. Даже боюсь представить, какое под ним белье. Я шлюху не заказывал. Образ развратной тигрицы тотчас рассеивается, как туман. «Тебе не нравится?» «Нет. Ты как доехала? Тебя в такси не оттрахали?» «Егор!» Женька выпрямляется и начинает осматривать свое платье. Хватает за подол, пытается оттянуть вниз, но тогда наружу из глубокого декольте выскакивают сиськи. «Проходи», — вздыхаю обреченно, пропуская ее в квартиру. «А чё такой бардак?» — оглядывается по сторонам. «Я тоже не успел жениться за этот месяц». «Я могу прибраться?» «Ты трахаться приехала или полы мыть?» «Фу, Егор, я уже отвыкла от твоей грубости!» «Ты голодная? Могу заказать». «Нет, а у тебя что, снова пустой холодильник?» Вот, только теперь я понимаю, почему до сих пор тяну лямку отношений с Евгенией. Придет, наготовит, постирает, наведет порядок в хате, а ночью постель согреет. Не скажу, что я свинота, засравшая квартиру, или что у меня нет денег, чтобы нанять домработницу. Просто нахер это не надо, не до этого. Я с утра до ночи на работе, прихожу домой только переночевать. Ем в общепите, закинуть тряпки в машинку труда не составляет. Женька проходит в квартиру, постоянно касаясь пальцами своей рыжей шевелюры, хозяйски осматривается по сторонам. Видно, что перекрасилась совсем недавно, сама еще не привыкла к новому цвету. Мне не нравится. Перестаралась с образом, могла бы париком ограничиться. Догоняю ее в спальне и, обхватив тонкое запястье, сую руку себе в штаны. «А что тянуть? За этим же пришла». Глаза Жени вспыхивают, по лицу расползаются розовые пятна. Она знает мои предпочтения, поэтому, подтолкнув меня к кровати, ждет, когда я сяду, и медленно опускается на колени. Стягивает штаны и, обхватив член ладошкой, начинает его стимулировать. «Не торопись», — инструктирую я. «Хорошо». Устраиваюсь поудобней, опираясь на отведенные назад руки, предоставляю Женьке полную свободу действий. Она знает, что и как нужно делать. Сам учил. Пробежавшись по стволу языком, а затем, обхватив головку губами, создает во рту вакуум и начинает постепенно насаживаться до самой глотки. Круто, но рыжая шевелюра у меня между ног сильно сбивает настрой. Не знаю, то ли смеяться, то ли ругаться. Дурочка. Перекрась волосы обратно. Неуклюжий кивок и наращивание темпа. Старается, берет максимально глубоко, задерживается в таком положении настолько, что я начинаю чувствовать вибрацию стенок ее глотки. Запустив пальцы в рыжий ежик, начинаю вбиваться в нее сам. Женька кашляет, хрипит, но стойко терпит издевательство. Вжимаю ее голову так, чтобы нос упирался в пах. Замираю, предчувствуя приближение оргазма, и резко из нее выхожу. Она смотрит на меня ошалело. С ресниц течет тушь, из глаз слезы, подбородок весь в слюне. «Так скучал по мне?» «Вряд ли по ней. В башке другой образ маячит. Злющие карие глаза и пухлый красный рот. На миг представил, что в него вбиваюсь. Снимая с себя штаны, быстро задираю Женьке на платье до пояса и, поставив ее коленями на край кровати, уже собираюсь ворваться, как вспоминаю. «Ты предохраняешься еще?» Обернувшись, она как-то нервно кивает. Глаза лживые. «Сучка!» Вынимаю из комода упаковку презервативов, вскрываю один и зачехляюсь. Женька делает вид, что ее мое решение не трогает, но я знаю ее достаточно хорошо, чтобы понимать, что она задумала. Вдавливаю ее грудью в матрас, коленом раздвигаю ноги шире и с размаха вхожу. Врезаюсь сразу на всю глубину, без раскачки. Она тихонько скулит, не совсем понимаю, отчего. Больно быть не должно, значит, нравится. Действительно, спустя каких-то пару минут она кончает. Сгребает пальцами одеяло с кровати и прячет в нем рыжую голову, чему я несказанно благодарен. Догоняю ее быстро, вцепившись в худые бедра, натягиваю ее максимально и изливаюсь в резинку. Оргазм тусклый выходит. Прочистил семенные протоки, опустошил яйца, и на этом все. Ни удовольствия, ни удовлетворения. Ухожу обмыться в ванную, а когда возвращаюсь, обнаруживаю Женьку, лежащей на моей кровати. «Егор, можно я останусь? Я соскучилась». «Волосы перекрасишь, тогда и останешься». «Что, так стрёмно?» Касается рукой своей головы. «Пиздец, мне казалось, что я Антошку из мультика трахаю». Женя со вздохом поднимается с постели и начинает облачаться в платье, которое уже успела снять. Я помогаю застегнуть ей молнию на спине, поднимаю с пола трусы. «Лицо умой!» «Я перекрашусь завтра», — бурчит недовольно. «Мне и самой не нравится». «Зачем тогда?» «Думала, ты рыжих любишь», — заявляет она. «Я? С чего взяла?» «Я видела, как ты смотришь на ту рыжулю». «Какую нахрен рыжулю?» — вскипаю я мгновенно. «Терпеть не могу эти ее собственнические замашки, к тому же необоснованные. Никаких рыжих у меня нет». «Та, что из бара, барменша». «Настя, что ли?» «Да», — выкрикивает Женька. «Ты больная? Вызывай такси и пиздуй домой!» Имел как-то глупость пригласить Женьку на гонки. С тех пор она решила, видимо, что у нас серьезные отношения. Ревнует даже к тем, с кем я не спал никогда. С Настей я не спал и не собираюсь.